Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания». Шрила Прабхупада, вы физик, и, как я сказал, если бы с помощью ваших физических законов вы смогли доказать существование Кришны, то стали бы совершенны. В этом случае вы принесли бы больше пользы, чем мы. Когда мы говорим о Кришне, многие люди считают наши высказывания сентиментальной религией. Но если ученый, подобный вам, будет говорить о Кришне, к нему они прислушаются. Если бы вы это делали, вы принесли бы больше пользы, чем я. Но если с помощью ваших физических законов невозможно понять Кришну, то ваша наука несовершенна. Когда, изучая законы физики, вы сможете прийти к пониманию Кришны, ваша наука станет совершенной, потому что Он – изначальный источник всего сущего. Если вы сможете прийти к Кришне, изучая ваши физические законы, это будет вашим совершенством. Поэтому мы предлагаем вам оставаться ученым-физиком, но попробовать объяснить Кришну. Тогда вы станете совершенным. Не подумайте, что мы принижаем вас или науку. Нет. Мы просто настаиваем на том, чтобы вы приняли Кришну. В противном случае вы ноль. Ваша духовная ценность – равна нулю. Кришна подобен единице. И если вы принимаете Кришну, ваша ценность моментально становится равной 10, то есть бесконечно возрастает. Итак, привнесите Кришну во все, и Он всему придаст ценность. Это настоящее научное открытие. Найти Кришну. Выясните, как Бог проявляется в физических и химических законах, как действует Его ум. Все приводится в действие Его умом. Есть химические и физические энергии, но всем движет ум Бога. Химические и физические законы действуют так тонко, что нам кажется, будто все происходит само собой. Химические и физические законы существуют, но как они действуют, этого вы не знаете. Доктор Бенфорд, мы не знаем, почему законы именно такие, какие они есть. Шрила Прабхупада. А вот Кришна знает. Следовательно, Он Создатель. В этом разница между вами и Кришной. Кришна может создать зерно, маленькое зернышко, размером с горчичное семя. А внутри этого зерна находится сила, создающая огромное дерево баньян. Это тоже химическая структура. Но вы на такое не способны. Это ум Кришны. Да? Это ум Кришны. Доктор Бенфорд. Но вы тоже на это не способны. Шрила Прабхупада. Да, не способен. Я уже сказал, что я несовершенен. Я никогда не утверждал, что я совершенен. Но я могу сказать, что зерно создано Кришной, а вы этого сделать не можете. Я могу это сказать. И я могу с вами поспорить, что вы не сможете создать такое зерно. Хотя я и несовершенен, но могу бросить вам этот вызов. доктор Бенфорд. В сущности, вы считаете все это истиной только потому, что так вам сказали, Шрила Прабхупада. Да, так и должно быть. Поэтому наше ведическое знание называют шрути. Шрути — это то, что было услышано, доктор Бенфорд. Тогда вы не сможете ничего выяснить о Кришне, изучая науку, Шрила Прабхупада. Нет ничего, кроме Кришны. Нет ничего, помимо Кришны. Доктор Бенфорд, то есть, изучая физический мир, мы изучаем творение Кришны, Шрила Прабхупада. Да, но вы не знаете Кришну. Вы не говорите, как правило, что изучаете творение Кришны, потому что вы не знаете Кришну. Вы избегаете Кришны. Доктор Бенфорд, но его создал Кришна? Шрила Прабхупада. Да, это неоспоримый факт. Но вы не знаете Кришну. Вы знаете только траву. А я знаю и траву, и Кришну. Поэтому я лучше вас, доктор Бенфорд. То есть вы хотите сказать, что мы ничего не можем узнать о Кришне, просто изучая траву? Шрила Прабхупада. В этом случае вы ограничиваетесь травой и не знаете ничего помимо этого, доктор Бенфорд. Но ведь это истина, пусть и ограниченная, Шрила Прабхупада. Это истина, но ограниченная, относительная истина. Первое утверждение Веданта-сутры гласит: «Теперь в этой человеческой форме жизни мы должны задуматься над вопросом об источнике всего сущего». Изучать не относительную истину, а абсолютную истину. Вот обязанность человека. Доктор Бенфорд. Но откуда я знаю, что это истина? Шрила Прабхупада. Это вы должны узнать от своего учителя. Таков метод. Доктор Бенфорд. Но откуда я знаю, что учитель знает, что такое истина? Шрила Прабхупада. Это знание тоже доступно. Когда вы решили изучать науку, что вы сделали? Вы нашли соответствующего учителя. Если вы сможете найти компетентного учителя, вам все станет понятно, доктор Бенфорд. Но может ли учитель доказать экспериментально, что его слова являются истиной? Шрила Прабхупада. Да, все можно доказать экспериментально. Все. Доктор Бенфорд. Но вы не можете доказать экспериментально то, что относится к Кришне. Шрила Прабхупада. Нет, это может быть доказано. Это уже доказано. Возьмите семя и посадите его. Из него вырастет огромное дерево. Вот вам и доказательство. Как вы можете утверждать, что это не доказательство, доктор Бенфорд? Но при чем тут Кришна? Шрила Прабхупада. Кришна говорит: «Я семя». Семя — это Кришна. «Я изначальное семя всего сущего». Видя семя, мы видим Кришну. Кришна сказал: «Я семя». Так как же вы можете говорить, что не видите Кришну? Вы видите Кришну. Доктор Бенфорд, это правда. Мы видим в мире тайну. Шрила Прабхупада, это не тайна. Это факт. Кришна говорит: «Я семя». Я слышал это от Кришны. Поэтому, когда я вижу семя, я вижу Кришну. Как вы можете говорить, что не видите Кришну? Кришну нужно видеть так, как он говорит о себе. Почему вы упрямитесь, пытаясь видеть Кришну по-своему? Кришна говорит: «Я свет солнца и луны». Видя солнечный свет, вы видите Кришну. Почему вы говорите, что не видите Кришну? В чем причина? Доктор Бенфорд: «Я не знал, что это называется Кришна». «Я не знаю», Шрила Прабхупада. «Вы очень многого не знаете. Поэтому вам нужно принять учителя, Кришну. От того, что вы не знаете Кришну и не интересуетесь им, ваше знание несовершенно. Это ваша психология. Во-первых, вы не знаете. Во-вторых, вы не хотите принимать Кришну своим учителем. Вы считаете, что ваше знание совершенно? Чего стоит ваше знание?» Доктор Бенфорд: «Я не знаю, существует ли вообще совершенное знание». Шрила Прабхупада: «Вы многого не знаете, а мы можем узнать все, потому что считаем Кришну своим учителем». Доктор Бенфорд: «Больше всего меня беспокоит, что это, видимо, нужно принимать слепо». Шрила Прабхупада: «Да, потому что наш мозг несовершенен. Изучая математику с учителем, ребенок не в состоянии задавать вопросы или возражать. Как 2 + 2 стало 4? Он не задает такого вопроса. Он просто соглашается с этим и получает образование. Таков метод. Вы не можете спрашивать, как Кришна сделал семя, каким должен быть его химический состав и общее строение, чтобы из него получилось дерево. Оно появляется независимо от того, понимаете вы это или нет. Таким образом, можно понять, что Кришна совершенен. Вы не можете спрашивать, как дерево прорастает, становясь деревом, да и просто не в состоянии понять, как оно прорастает. Таково могущество Кришны. Вы, ученые, совсем как дети. Ребенок спрашивает, как это из магнитофона выходит столько звуков. Он не может этого понять. И на этой ступени его развития ему бессмысленно что-либо объяснять. Но это факт, что над изобретением магнитофона поработали большая наука и большой ум. Так и семя, несомненно, великолепное устройство. Даже если вы не понимаете, не можете понять, как большое дерево появляется из крошечного семени, это, тем не менее, великолепное устройство. И за этим стоит мозг, великолепный мозг. Вы должны с этим согласиться. Главная задача человеческой жизни – понять Кришну. Для этого нужен научный подход и научное знание. Тогда человеческое общество станет совершенным. Это мы и проповедуем. Мы не говорим, что вы должны принять религию и Бога сентиментально. Нет, примите ее, исследовав с философской и научной точек зрения. Это то, что мы проповедуем. Вы не должны становиться фанатиком и слепо верить во все. Вы должны попытаться понять науку сознания Кришны. Мне было приятно с вами познакомиться, доктор Бенфорд. Я хочу, чтобы все ученые и философы попытались понять Кришну, следуя собственным путем. Это было бы наилучшим применением их образования. Вы станете настоящим ученым, когда сможете объяснить Кришну с научной точки зрения. В этом будет ваше совершенство. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.